Как я научил своих собак горох есть. Лада – старый поинтер 10 лет, белая с желтыми пятнами. Травка – рыжая лохматая, ирландский сеттер, и ей всего только 9 месяцев. Лада – спокойная и умная. Травка – бешеная и не сразу меня понимает. Если я, выйдя из дому, крикну «Травка!», она на одно мгновение обалдеет, и в это время Лада успевает повернуть к ней голову и только не скажет словами «Глупенькая, разве ты не слышишь? Хозяин зовет». Сегодня я вышел из дому и крикнул «Лада, травка, горох поспел, идемте скорее горох есть». Лада уже лет 8 знает это и теперь даже любит горох. Горох ли, малина, клубника, черника, даже редиска, даже репа и огурец, только не лук. Я бывало ем, а она, умница, вдумывается. Глядишь, и себе начинает рвать стручок за стручком. Полный рот бывало наберет гороху и жует. А горох с обеих сторон изо рта сыплется, как из веялки. Потом выплюнет шелуху, а самый горох – с земли языком соберет весь до зернышка. Вот и теперь я беру толстый зеленый стручок и передаю его травке. Ладе, старухе, уж, конечно, это не очень нравится, что я предпочитаю ей молодую травку. Лохматушка берет в рот стручок и выплевывает. Второй даю, и второй выплевывает. Третий стручок даю Ладе, берет. После Лады опять даю травке, берет. И так пошло скоро. Один стручок Ладе, другой травке. Дал по 10 стручков. Жуйте, работайте. И пошли жернова молоть горох, как на мельнице. Так и хлещет горох в разные стороны, у той и у другой. Наконец Лада выплюнула шелуху, и вслед за ней травка тоже выплюнула. Лада стала языком зерна собирать. Травка попробовала и вдруг поняла, и стала есть горох с таким же удовольствием, как и Лада. Она стала есть потом и малину, и клубнику, и огурцы. И всему этому я научил травку из-за большой любви ко мне Лады. Лада ревнует ко мне травку и ест. Травка Ладу ревнует и ест. Мне кажется, если я устрою между ними соревнование, то они, пожалуй, скоро у меня и лук будут есть.